Не принимала Москва и этот вставший возле аэровокзала бесконечный какой-то и совершенно могущественный лайнер Ту-154. Вот уж была птица из птиц, орел среди металлических орлов. И его, эту громадину победоносную, не принимала Москва, где шел снег, метель задувала. Это казалось вопиющим враньем. Здесь, где с утра было под 30, и даже ветерок не вспархивал. Но так уж случилось, что в Ашхабаде небо было безоблачным, а во всем остальном мире бушевали бури, спадали на землю яростные дожди и даже снега. Над базарной толпой отлетающих, но не улетающих, сияло солнце. Именно так безоблачное было небо, но толпа гудела и волновалась, ибо решившийся улетать охвачен уже полетным нетерпением. Ему уже тесно на земле, подавай ему небеса. Туркмены, а в толпе было больше всего туркмен и туркменок, старых и малых, просто даже едва народившихся, и все куда-то собрались улетать. Туркмены, некогда племя кочевников, ныне казалось, если и осело на земле, то все же приохотилось кочевать по небу. Не на земле, так в небе. Но все же тянуло этот гордый народ в кочевой простор. И отправляясь в путь, в гости или по делу, туркмены, многие из них, надевали свои национальные одежды, такие совсем, в которых некогда странствовали по своей обширной земле, наряжались в былое, отправляясь в небо. Толпа приполетная была ярка, пестра, а одежда традиционная туркмен, мужчин и женщин была настолько красивее стертой европейской одежды, что эти красные в тонкую черную нитку мужские халаты, красные и зеленые и синие тоги женщин, черные и белые тельпеки мужчин, цветастые платки женщин, их нагрудные из серебра украшения, усыпанные красными и фиолетовыми камушками, глинцевитые голенища мягких сапог, ковровое укрытие женских ног и лица, яркоглаза, вспыхивающие лица, особенно лица молодых женщин, не очень-то позволявших себя разглядывать, и сияние детских лиц, все это, сплетясь, соединившись, и с цветом дынь, арбузов, гранатов, винограда, с этими охапками крупных роз, все это такую изумительную слагало картину, какую не сумел бы воспроизвести ни один из живших на земле великих художников. Но и не нужно, раз есть все это, возможно, такое не на картине, а в жизни. Вот в эту красочную, в эту напрягшуюся в ожидании неба толпу и вошли десантники, кинжально пронизывая все и вся своими взглядами, такими глазами глядя, которые отчасти разучились понимать красоту, столкнувшись в жизни с коварством, исходящим из подобной красоты, и с выстрелом, звучащим в подобной толпе. Знаменский тоже сейчас смотрел, не любуясь, а подозревая. Мерет, которого не отпускал от себя старшой, тоже сейчас смотрел, не любуясь, а высматривая. Знаменский и он знали этого Какабая в лицо. Его знали в лицо и те из местных милиционеров, которые тоже вступили в толпу. Они даже знали, как он одет обычно бывает. Они, иные из них, даже знали звук его голоса. Знаменский тоже знал, как звучит этот голос, но он тогда в Небедаге был деланным, специально истонченным под старика из простонародья, как и тот халат и тюбетейка, в которые вырядился тогда Какабай. Эту маскарадную одежду, убегая, он бросил в своем заминированном доме. Сейчас он должен был предстать перед глазами тех, кто его искал, в своем обычном обличье. Он слыл в городе франтом, европейцем, одевавшимся как богач заморский. Такого тут нигде не было, даже близко похожего не было. Толпа была одета не только в национальную одежду, Тут много было из России людей,